Ее глаза сузились, но на губах заиграла хитрая улыбка. Лира подняла руку, и вокруг нее начала формироваться тонкая линия молний. Они скручивались, сливаясь в форму изящного клинка, сверкающего фиолетовыми разрядами. Клинок из молнии выглядел хрупким, но каждая его частичка была насыщена духовной энергией, способной сжечь плоть и разорвать защиту истцы. «Говоришь, сомневаешься?» Лира слегка наклонила голову и перехватила свой клинок. «Тогда, пожалуй, я развею твои сомнения. Ты ведь не против, если я научу тебя паре вещей? Может тогда, наконец, станешь не младшим, а старшим, хотя вряд ли ты достоин этого звания?» Вместо ответа я шагнул вперед. Лунарис описал дугу в воздухе. Земля под ногами казалась твердой, но я уже видел ее слабые точки. Духовное зрение, которое я так долго оттачивал, позволяло мне видеть мельчайшие движения Лиры и ее клинка. Ее стойка была совершенна. Ноги слегка согнуты, рука с клинком молнии была готова к атаке, а вторая – к защите. Она была сосредоточена, но в ее движениях ощущалась легкость, как у танцующей молнии. Мы сошлись в мгновение. Лунарис ударился о ее клинок молнии, и разряд пробежал по моему мечу, заставив мои пальцы слегка онеметь. Лира воспользовалась этим. Ее клинок молнии, несмотря на видимую хрупкость, оказался невероятно подвижным. Она нанесла быстрый удар справа, и я едва успел парировать. Лезвие Лунариса встретилось с ее клинком, и между ними вспыхнули искры. «Ты слишком зажат», — заметила она, делая шаг вперед и нанося серию быстрых ударов. «Расслабь плечи. Твой меч должен быть продолжением твоего тела, а не просто инструментом. Сейчас ты двигаешься так, будто боишься сломать свой клинок». Ее слова раздражали, но в них была правда. Я привык использовать силу и технику, но фехтование по-настоящему никогда не было моей сильной стороной. Лира двигалась иначе. Ее клинок был, словно живой, он проскальзывал между моими попытками защититься, заставляя меня постоянно отступать. «И еще», — добавила девушка, делая резкий выпад вперед. Ее клинок молнии, окруженный разрядами, устремился к моему плечу. «Ты слишком предсказуем. Каждый твой удар читается слишком легко. Добавь немного хаоса в свои движения. Запутай меня, заставь следовать своему плану». Я уклонился, переведя Лунарис в защитную стойку. Ее советы были простыми, но точными. Я начал двигаться иначе, чередуя резкие выпады сложными атаками. Лунарис описывал непредсказуемые дуги, и я заметил, как Лира вынуждена была тратить больше времени на парирование. Она усмехнулась, ее фиолетовые глаза блеснули. «Неплохо», — признала Лира, отступив на шаг, но этого мало. Ее клинок молнии вновь взметнулся, и она нанесла удар, но на этот раз ее движения стали еще быстрее. Скорость ученицы-отшельника была ошеломляющей, как удар молнии, что рассекает небо. Она атаковала с разных углов, заставляя меня использовать все свои навыки, чтобы держать ее на расстоянии. В какой-то момент Лира отскочила назад и подняла свободную руку. Ее глаза сузились, а пальцы слегка дрогнули. В следующую секунду из ее ладони вырвалась молния, сверкающая, как сотня солнц. «Гроза расплаты!» — крикнула Лира, направляя технику прямо на меня. Я не стал медлить. Лунная ци наполнила мое тело, и вокруг меня начала формироваться серебристая защита. Лунная сфера окружила мягким сиянием, и в тот момент, когда молния достигла меня, она ударилась о мою защиту, разлетевшись на тысячи искр. Пространство внутри сферы слегка искажалось, замедляя и рассеивая силу молнии. Лира наблюдала за этим с легкой улыбкой. «Хорошая защита», — сказала она, вновь принимая боевую стойку. «Но ты ведь не думаешь, что это все, на что я способна?» Девушка подняла обе руки, и вокруг нее поднялся ветер. Тонкие линии ветра начали смешиваться с ее молниями, создавая нечто новое. Вокруг нее образовался вихрь, сверкающий электрическими разрядами. Это была техника, которой я раньше не видел в ее исполнении. «Что, удивлен?» — спросила Лира. Ее голос прозвучал на фоне грохота ветра. «Я освоила еще один вид ци. Теперь ты увидишь настоящую силу». Она активировала первую технику. Молнии, окруженные ветром, начали формировать массивные прозрачные острия, похожие на копья. Они зависли в воздухе, а затем устремились ко мне. Это был шквал атак, каждая из которых могла пронзить мою защиту. Лира меня совсем не собиралась жалеть. «Разящие ветра грозы!» — крикнула она, направляя копья в мою сторону. Я активировал духовный доспех, и тонкий слой ци окутал мое тело, усиливая защиту. Используя духовное зрение, Я начал уклоняться от ее атак, но копья двигались слишком быстро. Одно из них задело мое плечо, оставив небольшой ожог, но я продолжал двигаться, не позволяя ей загнать меня в угол. Лира не остановилась. Она подняла руку, и ее вторая техника наполнила пространство вокруг нас. Потоки ветра и молнии начали вращаться, формируя гигантский диск из сверкающего света. Диск вращался с такой скоростью, что казалось, будто он вот-вот разрежет пространство. Клинок штормового рассвета. Ее голос эхом разнесся по площадке. Диск устремился ко мне, оставляя за собой след молний. Это была мощная техника, но вместо того, чтобы использовать свои навыки для контратаки, я решил полагаться только на фехтование. Лунарис в моей руке сверкнул, и я сделал шаг вперед, концентрируя всю свою силу в одном движении. Духовное зрение показало, как именно я должен нанести удар, чтобы нарушить целостность техники. Один удар, твердый, целенаправленный, прямо посередине. Главное, сделать его вовремя, иначе это будет полный провал. Еще миг, и диск распался на две части, рассеиваясь по обе стороны от меня. Лира замерла, ее дыхание стало сбивчивым. Это был отличный шанс. Я сделал выпад, но не направил всю силу в атаку. Вместо этого я использовал ее собственный совет, добавил хаос в свои движения. Лунарис описал сложную траекторию, и Лира, пытаясь парировать клинок, потеряла равновесие. Воспользовавшись этим, я сделал подсечку. Ее ноги подкосились, и девушка нелепо упала на землю. Лунарис опустился и вонзился в землю рядом с головой Лиры. Я наклонился, смотря ей в глаза, и улыбнулся. «Конечно, ты молодец, что освоила второй вид ци», — сказал я с легкой усмешкой, «но этого мало, чтобы победить меня. Кажется, теперь я буду называть тебя младшей, а ты, полагаю, будешь звать меня старшим». «Договорились?» Она молчала. Ее фиолетовые глаза смотрели прямо в мои, а на губах застыла странная улыбка. В ее взгляде было что-то новое, что-то, чего я раньше не видел. Я собирался отступить, но Лира внезапно подалась вперед. Ее руки ухватились за мою мантию так крепко, будто она падала. И, прежде чем я успел понять, что происходит, губы девушки коснулись моих. Это было неожиданно и слишком страстно. Мир вокруг словно замер. Глава 13. Лира застала меня врасплох своим поцелуем. На мгновение я потерял бдительность, и этого оказалось достаточно. Одним молниеносным движением она перекинула ногу через мое плечо и ловко поменялась со мной местами. Теперь Лира оказалась сверху, наклонившись ко мне так близко, что я ощущал тепло ее разгоряченного боем дыхания. Ее фиолетовые глаза сверкнули озорным блеском, когда она подмигнула мне. «На войне все средства хороши, младший», — промурлыкала девушка с хитрой и одновременно соблазнительной улыбкой. «Так что и не надейся стать старшим». Не успел я опомниться, как Лира уже ловко отпрыгнула в сторону. Она отряхнула свою мантию и надменно фыркнула, словно только что одержала великую победу. «Приходи к ночи на северные ворота, у меня есть к тебе важный разговор», — бросила ученица отшельника через плечо и, не дожидаясь ответа, удалилась легкой походкой. Я сел на землю, глядя ей вслед, и усмехнулся. «Кажется, Лира не из тех, кто ждет, она просто берет свое». Эта мысль вызвала странное чувство в груди, смесь восхищения и легкого желания. Что уж отрицать, такая девушка не может не нравиться. «Эта девушка очень своенравна», внезапно произнес мастер Хань, подходя ближе и протягивая мне руку. Он вернулся удивительно вовремя, когда уже не мог формально стать свидетелем этой сцены. «Ты знаешь, с такими надо осторожнее». Я принял его помощь и поднялся на ноги, отряхивая пыль с одежды. «Что вы имеете в виду, мастер Хань?» — спросил я, хотя уже догадывался, к чему он клонит. Мастер хитро прищурился и понизил голос, словно собирался поделиться великой тайной. «Знаешь, младший, такие женщины, они как те демоницы из древних легенд», — начал он, поглаживая свою бороду. «Прекрасные, но опасные. Они могут очаровать мужчину, забрать его ян и исчезнуть, оставив его опустошенным и слабым. Они высосут всю твою жизненную энергию прежде, чем ты поймешь это». Встречал я однажды такую. Я едва сдержал смех. Конечно, мастер Хан имел в виду не настоящих демониц, а просто предостерегал меня от слишком близких отношений с Лирой. Но его способ выражения был столь витиеватым, что звучал почти комично. «Понял, понял», — быстро сказал я, надеясь закончить этот неловкий разговор. «Буду осторожен с демоницами». Мастер Хань удовлетворенно кивнул, явно довольный тем, что его мудрость была услышана. «Ну что ж, раз с этим разобрались, давайте продолжим тренировку», — предложил я, поднимая Лунарис. «Покажите мне еще раз ту технику с двойным шагом и обманным финтом?» Старик охотно согласился, и мы вернулись к отработке приемов. Но мысли о предстоящей встрече с Лирой не покидали меня до того момента, как я отправился к северным воротам столицы. Ночь опустилась на столицу, окутав ее мягким покрывалом тьмы. Звезды мерцали в небе, словно рассыпанные драгоценные камни, а прохладный ветер нес с собой аромат цветущих садов. Я шел к северным воротам, чувствуя, как с каждым шагом сердце бьется чуть быстрее. Лиру я заметил не сразу. Она устроилась на крыше одного из зданий, где была оборудована уютная зона отдыха с большими стульями и мягким ковром. Серия легких прыжков, и я оказался рядом с ней. Девушка сидела, задумчиво глядя на город, раскинувшийся внизу. В свете луны ее белые волосы казались серебристыми, а кожа бликовала от мягкого сияния луны. «Ты пришел», — сказала она, не оборачиваясь. В ее голосе слышалась странная смесь удовлетворения и легкого удивления. «А не стоило?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Мне тут как раз рассказывали про демониц». Лира повернулась ко мне, и ее фиолетовые глаза сверкнули в темноте. «С тобой никогда нельзя быть уверенной», — ответила она с легкой улыбкой. «Ты всегда себе на уме, Джин. Даже тогда, в нашу самую первую встречу». Девушка придвинулась ближе, и я почувствовал тепло ее тела. Ее рука легла на мое плечо, и я ощутил, как по коже невольно пробежали мурашки. «Знаешь», — прошептала Лира, ее губы были в опасной близости от моего уха, «я давно хотела поговорить с тобой наедине, без всей суеты возвышения, тренировок, отшельников и техник». Ее пальцы скользнули по моей шее, и я почувствовал, как мое дыхание участилось. Лира была прекрасна и опасна, как гроза в летнюю ночь. «Лира», — начал я, пытаясь собраться с мыслями, «ты знаешь, что мой путь полон опасностей. Я не могу». Она прервала меня, отрицательно махнув головой. «Успокойся, Джин», — сказала ученица отшельника с легким раздражением в голосе. «Я не жду, что ты будешь меня защищать и оберегать после. У каждого свой путь, но это не значит, что они не могут время от времени пересекаться. В этом нет ничего такого, так что и не надо выдумывать себе всякое». Ее слова были прямыми и честными, как всегда. Лира никогда не ходила вокруг да около, говоря то, что думает. «Ты не понимаешь», — попытался я снова. «Мои враги, твои враги, это твои проблемы», — отрезала девушка. «Я достаточно сильна, чтобы постоять за себя. Или ты в этом сомневаешься?» В ее глазах вспыхнул вызов, и я понял, что она не отступит. Лира была упряма и своенравна, но именно это и делало ее такой притягательной. Я посмотрел на нее, и внезапно все мои сомнения показались такими незначительными. Передо мной была молодая женщина, сильная и прекрасная, готовая разделить со мной этот момент, не требуя ничего взамен. Не говоря ни слова, я притянул ее к себе и поцеловал. Ее губы были мягкими и теплыми, а ее тело мгновенно отозвалось на мое прикосновение. Лира обвила руками мою шею, прижимаясь ближе, и я почувствовал, как ее ци начинает взаимодействовать с моей. Наши тела сплелись в страстных объятиях. Каждое прикосновение Лиры было как удар молнии, пробуждающий во мне новые ощущения. Ее кожа была гладкой и прохладной, как шелк, а дыхание – горячим и прерывистым. Я чувствовал, как моя ци невольно вторгается в ее меридианы, смешиваясь с ее энергией в причудливом танце. Лира была необузданной, как стихия, которой она владела. Ее пальцы скользили по моему телу, оставляя за собой легкие следы электрических разрядов. Каждый ее вздох, каждое движение было наполнено страстью и силой. Я ощущал, как наши энергии переплетаются, создавая нечто новое и невероятно мощное. Моя энергия Ян вливалась в ее тело, а ее Инь наполняла меня. Это было похоже на слияние двух рек, бурных и неукротимых. Я чувствовал, как моя духовная энергия становится более плотной и насыщенной, а ци Лиры приобретает новые оттенки. Время словно остановилось. Мы были единым целым, два практика, соединившиеся в акте парной культивации. Наши тела двигались в унисон, а энергии сплетались все теснее. Пока она наконец громко не простонала, впившись ногтями в мою спину, нисколько не задумываясь, насколько это может быть больно, и, до кучи, крепко укусив шею, словно дикий зверь. Когда все закончилось, Лира прижалась ко мне, тяжело дыша. Ее кожа была покрыта тонкой пленкой пота, а в глазах плясали искорки удовлетворения. «Не думал, что у тебя никого не было до меня, бросил я, не подумав. Лира мгновенно отреагировала, отвесив мне легкий подзатыльник. «Такое девушкам не говорят, идиот», — фыркнула она, но в ее голосе не было злости. «Просто не было достойного, с кем я бы действительно хотела обменяться ци, и вообще заняться подобным». Я улыбнулся, чувствуя, как тепло разливается по телу. Внезапно мое духовное зрение активировалось само собой, и я увидел, что ци Лиры значительно усилилась и окрепла. Она совершила сразу 3 прорыва благодаря нашей близости. В этот момент перед моими глазами появился текст безоблачного неба, который одной лишь первой строчкой заставил меня усмехнуться. Получен титул «Укротитель молнии». Сопротивление к техникам молнии увеличено. Вы видите потоки ци молнии более четко, а также можете более эффективно на них воздействовать. Но это было не все. Техника продолжала выдавать информацию. Ваша ци стала более плотной и качественно наполненной. Достигнут прорыв. 2 звезда земной сферы. Инлиры, ученицы отшельника Аргуса, и ваш Ян слились. Лира получила лунное благословение, духовное зрение улучшено, появилась возможность видеть слабые места в потоках ци. Благодаря ци молнии, ваша духовная энергия циркулирует быстрее. Техника шагов увеличила свою эффективность. Вы будете ускорены в 3 раза. Я был поражен. Наш обмен энергией принес неожиданные, но очень ценные результаты для нас обоих. Я хотел поделиться этой информацией с Лирой, но не успел. Внезапно ночную тишину разорвал громкий звук горна. Его тревожный рев эхом разнесся по всей столице, возвещая о нападении. Мы с Лирой мгновенно вскочили. Звук горна означал только одно – враг уже внутри, и битва, которой мы так долго опасались, наконец началась. Быстро накинув на себя мантию, я свесился вниз, оглядывая улицы, и то, что я увидел, заставило меня замереть. Ворота были открыты настежь, защитная формация снята, а внутрь уже прошло множество человек. Они быстро рассредотачивались по улицам столицы. Проклятие! Процедил я сквозь зубы. И почему все так не вовремя? Маркус медленно шел по одной из ночных улиц столицы. Его шаги были тихими и осторожными. Янтарные глаза практика внимательно осматривали каждый темный угол, каждую тень. Ему не спалось, предчувствие вопило, что произойдет что-то страшное, а оно его обычно не обманывало. Внезапно его внимание привлекло движение на соседней улице. Группа людей в темных капюшонах быстро и бесшумно пересекала дорогу. Их движения были слишком слаженными для обычных горожан, а в воздухе ощущалось напряжение, которые могли создать только практики высокого уровня. Маркус мгновенно активировал технику «Шаг летящего клинка». Его тело словно растворилось в воздухе, оставив после себя лишь легкое серебристое свечение. В следующий миг он уже стоял на крыше ближайшего здания, его глаза внимательно следили за происходящим внизу. То, что он увидел, заставило его сердце забиться чаще. Городские ворота, которые должны были быть наглухо закрыты в это время, были широко распахнуты. Через них в город входили люди, их фигуры были едва различимы в темноте, но Маркус чувствовал исходящую от них угрозу. Сначала он не мог понять, что происходит, кто эти люди, почему стража позволила им войти, но затем среди входящих он заметил знакомую фигуру, он узнал бы его даже под маской. Кровь в жилах парня словно застыла. Этери, третий мастер летающих клинков, человек, который разрушил его родную школу боевых искусств и силой заставил присоединиться к своей секте. Тот, кто покалечил его отца и разрушил все, что было дорого Маркусу. Ярость вспыхнула в груди молодого практика, словно пламя, готовое поглотить все вокруг. Каждая клеточка его тела кричала о мести, требовала броситься вниз и вонзить клинок в горло ненавистного врага. Но годы тренировок и жестоких уроков жизни, когда несдержанность в подобных порывах дорого ему стоила, не прошли даром. Маркус сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони, но сумел подавить первый порыв. Он знал, что прямое столкновение с Этерием сейчас означало бы верную смерть, а мертвый он не сможет ни отомстить, ни предупредить город об опасности. Собрав всю свою волю в кулак, Маркус развернулся и бесшумно спрыгнул с крыши. Его ноги едва касались земли, когда он помчался к ближайшему посту стражи, к тем, кто на воротах, явно обращаться нельзя. Каждая секунда была на счету, и он знал, что должен поднять тревогу как можно скорее. Но враги заметили его. Едва Маркус преодолел половину пути, как воздух рядом с ним словно взорвался. Из темноты вылетел клинок, целясь прямо в горло парня. Лишь обостренные чувства спасли молодого практика от мгновенной смерти. Маркус отклонился в последний момент, и клинок лишь слегка царапнул его щеку. Кровь заструилась по лицу, но он не обратил на это внимания. В следующее мгновение вокруг него уже кружили 5 летающих мечей, готовых отразить любую атаку. Из тени вышел практик в темной одежде. Его лицо было скрыто маской, но Маркус чувствовал исходящую от него угрозу. «Куда ты спешишь, предатель?» – прошипел незнакомец. Его голос был полон яда. Маркус не стал тратить время на разговоры. Его летающие мечи мгновенно атаковали, создавая вокруг противника смертоносный вихрь из стали. Незнакомец оказался достойным противником, его техники металла были быстрыми и точными, но против мастерства Маркуса они оказались недостаточными. Бой длился лишь несколько мгновений. Летающие мечи Маркуса прорвали защиту врага, и тот рухнул на землю, пронзенный сразу несколькими клинками. Но на этом все не закончилось. Едва тело первого противника коснулось земли, как из темноты выступили еще несколько фигур. Их было 5, и каждый излучал ауру опытного практика. Маркус понял, что обычными техниками здесь не обойтись, а значит, надо действовать быстро и дерзко. Его руки сложились в сложную печать, и воздух вокруг него начал дрожать от концентрации ци. «Контроль территории, долина живых клинков», — выкрикнул он, и мир вокруг него изменился. Воздух словно загустел, наполняясь мириадами крошечных металлических частиц. Они кружились вокруг Маркуса, создавая защитный купол, который переливался всеми оттенками серебра. Но это было лишь начало. Земля под ногами практика задрожала, и из нее начали подниматься острые металлические шипы. Они росли с невероятной скоростью, превращая улицу в смертоносный лабиринт. Каждый шип был острее бритвы и тверже алмаза, готовый пронзить любого, кто осмелится приблизиться. Но главным чудом этой техники были сами клинки. Сотни мечей различных форм и размеров парили в воздухе, словно стая хищных птиц. Они двигались с невероятной скоростью, подчиняясь малейшему движению мысли Маркуса. Каждый из них был продолжением его воли, живым оружием, готовым разорвать врагов на части. Противники Маркуса на мгновение замерли, пораженные мощью этой техники. Но они были опытными практиками и быстро пришли в себя. Их собственные клинки взмыли в воздух, готовясь к смертельной схватке. Бой, который развернулся в следующие минуты, был похож на танец смерти. Клинки сталкивались в воздухе, высекая искры и создавая оглушительный звон. Маркус двигался в центре этого хаоса, его движения были точными и выверенными. Каждый взмах руки, каждый поворот головы направлял десятки клинков, создавая непроницаемую защиту и одновременно атакуя противников. Враги были сильны, но против мощи долины живых клинков у них не было шансов. Один за другим они падали, пронзенные десятками острых лезвий. Их кровь орошала металлические шипы, превращая улицу в жуткое подобие сада смерти. Когда последний противник рухнул на землю, Маркус позволил себе на мгновение расслабиться. Его дыхание было тяжелым, а лоб покрылся испариной. Использование такой мощной техники требовало огромных затрат ци, и он чувствовал, как его силы истощаются. К сожалению, молодой практик еще не настолько был хорош в контроле этой техники, чтобы для него ее применение проходило с меньшими последствиями. Но расслабляться было рано. Внезапно воздух наполнился звуком медленных, почти ленивых хлопков. Маркус резко обернулся, и его сердце пропустило удар. Перед ним стоял Этери. Его лицо было спокойным, почти безразличным, но в глазах плясали искры жестокого веселья. Вот уж не думал, что такой бесполезный практик, как ты, Маркус, добьется хоть какой-то силы. «Контроль территории впечатляет», — произнес он. Его голос был мягким, почти дружелюбным, но за этой мягкостью скрывалась смертельная угроза. «Думаешь поднять шум? Нет, нам это не нужно. У тебя есть шанс остаться в живых, Маркус, если ты опустишь клинок и пойдешь со мной». Маркус почувствовал, как ярость вновь вскипает в его груди. Все его существо кричало о мести, требовало броситься на ненавистного врага и разорвать его на части. «Никогда!» – прорычал он, и его клинки взмыли в воздух, готовясь к атаке. «Ты разрушил мою жизнь, Этери. Ты уничтожил мою секту, покалечил моего отца. Я, скорее, умру, чем пойду с тобой». Этери лишь покачал головой, словно разочарованный учитель, глядящий на нерадивого ученика. «Как пожелаешь», — сказал он и сделал шаг вперед. То, что произошло дальше, навсегда запечатлелось в памяти Маркуса, как пример абсолютного превосходства в силе. Этери двигался с такой скоростью, что казалось, будто он просто мелькает в пространстве. Его единственный клинок словно был везде одновременно, отражая атаки всех летающих мечей Маркуса с легкостью, которая казалась невозможной. Маркус пытался усилить свою атаку, направляя все свои клинки на противника, но Этери лишь усмехнулся. Одним взмахом руки он создал волну ци такой силы, что вся территория Маркуса содрогнулась. Клинки задрожали в воздухе, а затем начали падать, словно сбитые. Маркус почувствовал, как его контроль над территорией рушится. Металлические шипы, еще мгновение назад бывшие несокрушимой преградой, начали крошиться, превращаясь в пыль. А затем пришла боль. Два глубоких пореза появились на его теле, словно из ниоткуда. Кровь хлынула из ран, и Маркус едва устоял на ногах. Но он не собирался сдаваться. Собрав последние силы, Маркус призвал свои 5 лучших летающих мечей. Несмотря на разрушение территории и откат, он все еще мог продолжать сражение. Клинки взмыли в воздух, сверкая в лунном свете, и устремились к Этерию. Мастер летающих клинков лишь покачал головой. «Ты так ничему и не научился», — сказал он с легким разочарованием в голосе. «Позволь показать тебе, что значит быть настоящим мастером этой техники». С этими словами Этерий поднял руку, и воздух вокруг него наполнился металлическим звоном. 32 клинка появились, словно из ниоткуда, окружая его сверкающим ореолом. Каждый был произведением искусства, с идеально сбалансированным лезвием и рукоятью, украшенной тончайшей гравировкой. 32 клинка, Маркус, произнес Этери, его голос был полон гордости, хотя, скорее, уж гордыни, ведь он был уверен в своем превосходстве. Каждый из них, продолжение моей воли, каждый способен разрезать сталь как масло, а ты даже мне в подметки не годишься. С этими словами он сделал едва заметное движение рукой, и его клинки пришли в движение. Они двигались с такой скоростью, что казались размытыми полосами света. Маркус пытался защититься, но его мечи были словно игрушечными по сравнению с оружием Этерия. Один за другим клинки Маркуса были разбиты, превратившись в бесполезные осколки металла. А затем началась настоящая пытка. Этери не стремился убить своего противника быстро. Его клинки наносили удар за ударом, оставляя на теле Маркуса глубокие раны. Каждый порез был рассчитан так, чтобы причинить максимальную боль, но не задеть жизненно важные органы. Маркус пытался сопротивляться, но его движения становились все более медленными и неуклюжими. Кровь текла из десятков ран, а сознание начинало мутиться. Но даже сейчас, на грани поражения, он не сдавался. «Я не проиграю тебе», – прохрипел он, с трудом поднимая голову. «Ты уже проиграл, Маркус», – сказал он спокойно, покачав головой. «Ты проиграл в тот момент, когда решил, что можешь противостоять мне. Тебе стоило бежать, как и в тот раз, когда ты сбежал из своей секты». С этими словами он сделал последний шаг вперед. Его клинок, сверкнувший в лунном свете, пронзил грудь Маркуса насквозь. В этот раз удар был серьезным. Боль оказалась настолько сильной, что на мгновение мир перед глазами молодого практика потемнел. Этери наклонился к нему, его лицо в этот момент было совсем близко. «Запомни этот урок, Маркус», – прошептал он. «Для мести нужно иметь силу, а у тебя ее нет». С этими словами он выдернул клинок и отступил. Маркус рухнул на колени, кровь хлынула из раны, окрашивая землю в алый цвет. Он смотрел, как Этери уходит, его фигура постепенно растворялась в темноте ночи. Но даже сейчас, на грани смерти, Маркус не сдавался. Собрав последние крупицы ци, он создал небольшой летающий клинок. На его лезвии появилась надпись, выгравированная силой воли умирающего практика. Маркус знал, что у него нет шансов поразить Этерия, но он мог сделать кое-что другое. Собрав последние силы, он направил клинок не вслед уходящему врагу, а в противоположную сторону. Летающий меч взмыл в воздух, петляя между зданиями, словно живое существо. Он летел через улицы, огибая препятствия. Наконец, он достиг своей цели, небольшого домика. Клинок с силой врезался в окно, разбив стекло вдребезги, и вонзился в стену комнаты. Внутри находились стражники, которые в этот поздний час коротали время за игрой в кости. Увидев внезапно появившийся клинок с надписью «Нападение», они мгновенно вскочили на ноги. Не теряя ни секунды, один из стражников бросился к сигнальному горну. Его мощный рев разнесся по всей столице, пробуждая спящих и призывая защитников города к оружию. Маркус, лежа на холодной земле, услышал этот звук. Легкая улыбка тронула его губы. Он сделал все, что мог. Теперь судьба города была в руках других. Сознание начало покидать его, и в последние мгновения перед тем, как тьма поглотила его, Маркус мысленно обратился к своему другу. «Прости, Джин», — подумал он, — «я не смог сделать большего. Теперь все в твоих руках». С этой мыслью Маркус потерял сознание, его тело обмякло на холодных камнях улицы, а кровь продолжала медленно растекаться вокруг него, образуя темную лужу под светом луны. Глава 14. Тронный зал императорского дворца, величественный и просторный, купался в мягком лунном свете, проникающем сквозь высокие окна. Массивные нефритовые колонны, украшенные золотыми узорами, поддерживали высокий сводчатый потолок. Древние символы защитных формаций, едва заметные при обычном взгляде, покрывали стены и пол, создавая ощущение скрытой мощи и таинственности. В центре зала, на массивном троне из нефрита и золота восседал император. Его лицо оставалось невозмутимым, взгляд – спокойным и уверенным. Казалось, он давно ожидал этого момента, готовясь к неизбежному столкновению. Внезапно двери тронного зала, вопреки запретам, распахнулись с оглушительным грохотом. В помещение ворвался Зарак Тибрил, патриарх секты фениксов Огненной Зари. Его фигура, окруженная пылающим золотым пламенем, излучала мощь и ярость. За ним следовали его союзники. Вандер Гладиус, патриарх секты летающих клинков, его ученики Адмар и Хельга, а также Харбек и Арандис, ученики Ганнерона из секты драконов девяти деревьев. Зарак сделал несколько шагов вперед, его аура заполнила зал, заставляя воздух дрожать от напряжения. Золотое пламя, окружавшее его, казалось, пожирало сам воздух, создавая вокруг патриарха зону невыносимого жара. «Император», — голос Зарага прогремел, отражаясь от стен зала, — «твое правление подошло к концу. Пришло время для нового порядка». Император лишь слегка наклонил голову, его взгляд оставался холодным и пронзительным. Это явное пренебрежение вызвало волну раздражения у Зарага. Его глаза сузились, а пламя вокруг него вспыхнуло с новой силой, отвечая настроению практика. «Ты смеешь игнорировать меня?» — прорычал Зарак, делая еще шаг вперед. «Твоя империя падет сегодня, а ты будешь молить о пощаде». Император медленно поднял руку, призывая к тишине. Когда он заговорил, его голос был спокойным и уверенным. «Я знал, что среди моих людей есть предатель, Зарак, но не думал, что предательство пустило корни настолько глубоко, что позволило вам беспрепятственно войти в город. Не стоит корить людей за то, что они хотят следовать за тем, кто сильнее, император». Зарак усмехнулся, его глаза блеснули злорадством. «Твоя власть ослабла, и теперь они видят истинную силу и за кем следует пойти». Патриарх Фениксов сделал еще несколько шагов вперед, его золотое пламя разгоралось все ярче. Но как только он достиг середины зала, произошло нечто неожиданное. Пол под ногами Зарага внезапно вспыхнул ярким светом. Золотые круги и символы, ранее незаметные, теперь сияли с невероятной интенсивностью. Воздух наполнился тяжелым давлением. Это была мощная формация, заранее подготовленная императором. Зарак почувствовал, как его сила начала угасать. Золотое пламя, окружавшее могущественного практика, померкло, а движения стали тяжелыми и неуклюжими. Формация наложила жесткие ограничения на его духовную энергию, лишая патриарха большей части его силы. «Что это?» – прорычал Зарак, пытаясь сопротивляться воздействию формации. «Ты думаешь, что сможешь остановить меня этим дешевым трюком?» «Это не трюк, Зарак, это твой конец», – сказал император, спокойно и величественно поднимаясь с трона. Его глаза сверкнули, и он подал знак рукой. В этот момент из тени за троном появилась фигура, двигающаяся с невероятной скоростью. Это был Тень, личный защитник императора, о котором ходили легенды среди практиков всей империи. Тень атаковал без предупреждения. Его клинки, казалось, были сотканы из самой тьмы, оставляя за собой лишь размытый след. Зарак, ослабленный формацией, едва успевал реагировать. Он пытался защищаться, но его движения были слишком медленными для этого. Клинки тени оставили несколько глубоких ран на теле патриарха фениксов. Кровь окрасила золотую мантию мужчины, но он продолжал сопротивляться. Его глаза горели яростью и непокорностью. «Ты думаешь, что сможешь победить меня?» – прорычал огненный практик, пытаясь призвать свое пламя. «Я, Зарак Тибрил, патриарх фениксов Огненной Зари, меня не остановить какому-то прислужнику». Но его слова звучали, словно пустой звук. С каждой секундой Тень наносил все новые и новые раны. Казалось, что поражение Зарага неизбежно. Однако в этот момент в бой вмешался Вандер Гладиус. Патриарх летающих клинков шагнул вперед, вскидывая обе руки. Симфония тысячи клинков. Воздух вокруг Вандера наполнился звоном металла. Десятки летающих клинков появились, словно из ниоткуда, окружая его сверкающим ореолом. Каждый клинок был произведением искусства, с идеально сбалансированным лезвием и рукоятью, украшенной тончайшей гравировкой. Клинки устремились к тени, вынуждая его отвлечься от зарага и сосредоточиться на новом противнике. Тень отскочил назад, двигаясь плавно и точно, так, что ни один клинок так и не смог до него добраться в эти мгновения. «Танец бездонной ночи», — прошептал тень, и вокруг него сгустились тени. Клинки Вандера врезались в эту тьму, но вместо того, чтобы нанести урон, они словно растворились в ней. Через мгновение эти же клинки вылетели обратно, теперь уже направленные на самого Вандера с удвоенной силой. Патриарх летающих клинков едва успел создать защитный барьер из своих мечей, чтобы отразить атаку. Звон металла заполнил зал, когда клинки столкнулись друг с другом. «Впечатляюще», сузив глаза до едва заметных щелок, произнес Вандер. «Твоя сила, она превосходит даже уровень первых учеников великих сект. Ты на уровне великих патриархов, не так ли?» Тень не ответил. Вместо этого он активировал новую технику. Разрыв реальности. Его тело словно растворилось, превратившись в множество теней, каждая из которых атаковала Вандера с разных сторон. Патриарх летающих клинков был вынужден использовать все свое мастерство, чтобы отражать эти молниеносные атаки. «Небесный вихрь клинков!» — выкрикнул Вандер. Его мечи начали вращаться вокруг него с невероятной скоростью, создавая защитный купол и одновременно атакуя тень. Воздух наполнился свистом рассекаемого металлом воздуха и звоном сталкивающихся клинков. Пока тени Вандер были заняты своим противостоянием, в бой вступили трое тайных практиков Императора. Они появились, словно из ниоткуда, их ауры излучали мощь, сравнимую с силой великих патриархов. Первый тайный практик, чья ци была пронизана холодом вечной мерзлоты, встал напротив Адмара. Воздух вокруг него мгновенно покрылся инеем, а его дыхание превращалось в облачка пара. «Ледяные соколы севера», — произнес он спокойно. Из его ладони вырвались десятки ледяных птиц, их крылья сверкали, словно отполированные алмазы. Они устремились к Адмару, оставляя за собой след из морозного воздуха. Адмар, известный как Клинок Рассвета, не стал медлить. Его руки сложились в сложную печать, и воздух вокруг него наполнился теплым, золотистым светом. «Танец восходящего солнца», — произнес практик. Его клинки, окутанные золотистым сиянием, взмыли в воздух. Они двигались с такой скоростью, что казались лучами восходящего солнца, пронзающими утренний туман. Ледяные соколы столкнулись с этими клинками, и воздух наполнился звоном и шипением, когда лед встретился с теплом рассвета. Второй тайный практик, чье тело было окутано электрическими разрядами, встал напротив Хельги. Его глаза в этот момент светились неестественным голубым светом, а воздух вокруг него потрескивал от напряжения. «Громовое копье!» – прокричал он, и в руке мужчины материализовалось огромное копье, сотканная из чистых молний. Хельга, известная как буревая сталь, лишь усмехнулась. Ее тело окуталось металлическим блеском, а в руках появились два изящных меча. «Симфония грозовой стали», — произнесла девушка. Ее мечи начали вибрировать, издавая низкий гул. Молнии, окружавшие копье практика молний, словно притягивались к ее клинкам. Когда копье устремилось к Хельге, она встретила его своими мечами. Раздался оглушительный грохот, и воздух наполнился электрическими разрядами. Третий тайный практик, самый сильный из этой троицы, вышел против Харбика и Арандис одновременно. Его аура была настолько мощной, что даже воздух вокруг него, казалось, дрожал от напряжения. Харбек первым бросился в атаку. Вокруг него материализовался огромный духовный тигр, сотканный из чистой ци природы. Тигр взревел, и его рев заставил стены зала содрогнуться. «Ярость дикой природы!» — выкрикнул Харбек, и одновременно с этим тигр бросился на тайного практика. Арандис не отставала. Ее тело начало меняться, кожа покрылась узорами, напоминающими древесную кору. Она коснулась пола, и из-под ее пальцев начали прорастать огромные корни и лианы, устремляясь к противнику. «Объятия древнего леса», — прошептала девушка, концентрируясь на своей технике. Но их противник лишь покачал головой. Его тело внезапно начало светиться странным, переливающимся светом. Казалось, что сама ткань реальности вокруг него начала искажаться. «Манипуляция», — произнес он спокойно. В следующее мгновение тигр Харбика замер в воздухе, словно застыв во времени. Корни Ильян и Арандис начали двигаться с ужасной медлительностью, будто время для них замедлилось в десятки раз. Тайный практик сделал несколько, можно даже сказать, показательно неспешных шагов, легко уклоняясь от застывших атак. Его движения были плавными и уверенными, словно он полностью контролировал пространство вокруг себя. «Ваши техники впечатляют», — сказал он, глядя на ошеломленных учеников Ганраны. «Но против манипуляций пространством и временем они бессильны». Харбек и Арандис переглянулись. Они понимали, что столкнулись с противником, чья сила выходила за рамки их понимания, но отступать было некуда. Они должны были сражаться, даже если шансы на победу были минимальны. Тронный зал превратился в арену эпического сражения. Золотое пламя Зарага, все еще ослабленное формацией, пыталось прорваться сквозь ограничения. Клинки Вандера и Тинитини сплетались в смертоносном танце. Лед и молнии, металл и природа, все стихии столкнулись в этой битве, определяющей судьбу империи. Император наблюдал за происходящим с вершины своего трона. Его лицо оставалось невозмутимым, но в глазах читалась легкая тревога. Он знал, что исход этой битвы нельзя предугадать, однако он определит не только его судьбу, но и будущее всего континента. Звук сигнального горна разорвал ночную тишину, эхом разносясь по улицам столицы. Я мгновенно вскочил на ноги, чувствуя, как адреналин разливается по венам. Лира тоже поднялась, ее фиолетовые глаза сверкнули решимостью. «Похоже, наше свидание придется отложить», — усмехнулся я, натягивая мантию. «Надеюсь, ты не думаешь, что отделаешься так легко», — в своей излюбленной манере парировала Лира, быстро приводя себя в порядок. «Мы спрыгнули с крыши, легко приземлившись на мостовую, ведь практикам нашей ступени возвышения все это было нипочем. Вокруг царил хаос. Практики в мантиях различных сект атаковали имперских стражников, превращая улицы в поле битвы. Огненные техники фениксов сталкивались с техниками защитников города, создавая облака горячего пара. Летающие мечи со свистом рассекали воздух, оставляя за собой кровавые следы. Вся столица под атакой, процедил я сквозь зубы, оценивая ситуацию. Лира кивнула, ее руки уже окутывало фиолетовое свечение молний. Нужно прорываться к центру, там наверняка главные силы. Мы двинулись вперед, прокладывая путь сквозь хаос битвы. Наше взаимодействие после парной культивации стало поистине безупречным. Мы понимали друг друга без слов, действуя как единое целое. Когда группа практиков летающих клинков попыталась окружить нас, Лира без колебаний активировала свою технику. Танец тысячи светлячков. Воздух вокруг нас наполнился мириадами крошечных искр, похожих на светлячков. Они закружились вокруг врагов, ослепляя их и нарушая концентрацию. Я воспользовался этим моментом, чтобы нанести удар. Удар полумесяца. Лунарис, что возник в моей руке из пространственного кармана, описал в воздухе сверкающую дугу, и серебристое лезвие чистой энергии рассекло пространство. Трое практиков рухнули на землю, даже не успев понять, что их поразило. Мы продолжали двигаться вперед, сметая всех, кто осмеливался встать у нас на пути. Лира прикрывала мой тыл, ее молнии разили врагов, пытавшихся зайти сзади. Я же расчищал путь впереди, комбинируя водяные и ледяные техники. Внезапно земля под нашими ногами задрожала. Из-за угла появился огромный каменный голем, управляемый практиком нефритового голема. Его кулаки, размером с человеческий торс, обрушились на мостовую, посылая во все стороны осколки камня. «Разделимся!» Уклоняясь от летящих обломков, крикнул я Лире. Она кивнула и метнулась влево, а я бросился вправо. Голем на мгновение замешкался, не зная, кого преследовать. Этой секунды нам хватило. Я активировал поток тысячи рек, призывая огромную водяную змею. Она взметнулась в воздух, обвивая голема своим текучим телом. В то же время Лира выпустила в него мощный разряд молнии. «Грозовая пантера!» Прокричала она, и из ее рук вырвалось существо, сотканное из чистой электрической энергии. Пантера вцепилась в голема, ее когти оставляли глубокие борозды в камне. Вода усиливала действие электричества, и вскоре голем начал трескаться, не выдерживая комбинированной атаки. Практик, управлявший им, попытался отступить, но я уже был рядом. Лунарис сверкнул в лунном свете, и голова врага покатилась по мостовой. «Неплохо сработано», подходя ко мне, усмехнулась Лира. «Но это только начало». Она была права. Со всех сторон к нам приближались новые враги. Практики фениксов, летающих клинков, драконов девяти деревьев, они окружали нас плотным кольцом, явно готовясь к массированной атаке. «Ну что, покажем им, на что способны», — подмигнул я Лире. «Думала, ты никогда не предложишь», — с вызовом улыбнулась она в ответ. «Мы встали спина к спине, готовясь к бою. Враги атаковали одновременно. Огненные шары, летящие мечи, лианы и камни — все это обрушилось на нас смертоносным градом. Я активировал лунную сферу, создавая вокруг нас защитный купол. Атаки врагов замедлились, встретившись с серебристой преградой, но я знал, что долго мы так не продержимся. Нужно что-то помощнее, процедил я сквозь зубы. У меня есть идея. Готов к эксперименту, с тобой, всегда. Мы начали действовать синхронно, словно две части единого целого. Я направил свою водяную ци, формируя огромную змею, которая поднялась над нами, готовая обрушиться на врагов. В то же время Лира влила в нее свою молнию. Результат превзошел все ожидания. Водяная змея засверкала, покрываясь сетью электрических разрядов. Вдоль ее спины выросли шипы из чистой энергии, а глаза засияли ослепительным светом. Это было уже не просто водяное создание, это был настоящий исполин, воплощение мощи двух стихий. «Гроза семи морей!» — выкрикнули мы одновременно, направляя нашу совместную технику на врагов. Змея ринулась вперед, разрывая кольцо окружения. Ее тело извивалось, посылая во все стороны волны воды, в которой была заключена сила молнии. Враги кричали, когда их настигали смертоносные потоки. Молнии прошивали их тела, а вода душила и сбивала с ног. За считанные секунды около двух десятков практиков были уничтожены. Остальные в панике бросились в рассыпную, не ожидав столь мощной контратаки. Мы с Лирой не дали им шанса перегруппироваться. Продолжая поддерживать нашу совместную технику, мы двинулись вперед, сметая все на своем пути. Змея ринулась к группе практиков-фениксов, которые пытались создать огненный барьер, но их пламя бессильно угасало, столкнувшись с мощью воды и молнии. Лира направила существо вправо, где отряд летающих клинков пытался организовать контратаку. Их мечи, несмотря на всю свою остроту, не могли пробить шкуру нашего создания. Я же сконцентрировался на левом фланге, где практики драконов девяти деревьев пытались сдержать нас своими природными техниками. Но даже самые крепкие лианы рассыпались в прах под ударами электрических разрядов. Мы продвигались вперед, оставляя за собой следы разрушения. Враги падали, не в силах противостоять нашей совместной мощи. Те, кто еще мог двигаться, в панике отступали, бросая оружие и раненых товарищей. Когда последний враг в поле зрения рухнул на землю, мы наконец позволили нашей технике рассеяться. Созданный нашими совместными силами зверь растворился в воздухе, оставив после себя лишь легкую дымку и землистый запах. Это было впечатляюще, тяжело дыша, выдохнула Лира. Я кивнул, чувствуя, как пыл битвы постепенно отступает. Да уж, такой эффективности я точно не ожидал. Лира улыбнулась, но ее взгляд вдруг стал настороженным. Она указала куда-то вдаль. «Джин, смотри, дым у восточных ворот». Я проследил за ее взглядом. Действительно, над восточной частью города поднимались клубы черного дыма. Там явно шло ожесточенное сражение. «Нужно идти туда», — сказала Лира. «Там могут нуждаться в помощи». «Нет, нам нужно к императорскому дворцу», чувствуя, что так будет правильнее, покачал я головой. «Уверен, основная битва развернется именно там. Но мы не можем просто игнорировать восточные ворота», — недовольно нахмурилась Лира. «Их и так много, нельзя, чтобы к ним добралось подкрепление». Я на мгновение задумался. Она была права, мы не могли оставить без внимания ни одно направление. Но и разделяться было опасно, и в то же время мы были учениками отшельников. «Хорошо», — наконец сказал я. «Придется разделиться. Ты идешь к восточным воротам, я — к дворцу». «Уверен», — в глазах Лиры промелькнуло беспокойство. «На востоке столицы должен быть Маркус», — ответил я. «Ты видела его всего раз, когда мы встретились в том приграничном городке, парень с ци металла. Найди его». Лира колебалась, но потом кивнула. «Хорошо, но будь осторожен, Джин. У дворца наверняка будут сильнейшие враги». «Я справлюсь», — усмехнулся я. «Иди». Лира внезапно шагнула ко мне и страстно поцеловала. Ее губы были горячими, а в поцелуе чувствовалась тревога и что-то еще, чему я не мог дать название. Что-то это не совсем соотносилось с тем, что девушка говорила до этого, но я не собирался спорить. «Вернись живым», — прошептала она, отстраняясь. «Обязательно», — ответил я, глядя ей в глаза. Лира кивнула и, активировав технику шагов, устремилась к восточным воротам. Я проводил ее взглядом, а затем повернулся в сторону императорского дворца. Впереди меня ждало, возможно, самое сложное сражение в моей жизни. Маленькая белая змейка стремительно скользила между очагами сражений. Ее кристаллические чешуйки поблескивали в отсветах пожаров, а сапфировые глаза внимательно осматривали окрестности. Чешуйка была явно не в духе. «Дурацкий папа!» — ворчала она себе под нос, ловко уворачиваясь от падающих обломков. «Как можно было оставить меня спящей дома и куда-то уйти? И вообще, а?» Внезапно чешуйка замерла. Ее маленькое тельце напряглось, а язык быстро заработал, пробуя воздух. Она почувствовала знакомую ци совсем рядом. Ци Джина. Не раздумывая ни секунды, змейка рванула в сторону источника энергии. Она была уверена, что сейчас увидит своего папу и сможет как следует отчитать его за то, что он оставил ее одну. Однако, вылетев из-за угла полуразрушенного здания, чешуйка с удивлением обнаружила совсем не того, кого ожидала. Лира неслась по улице, ловко перепрыгивая через обломки и уворачиваясь от случайных атак. Ее белые волосы развивались на ветру, а глаза бегали из стороны в сторону. Не теряя ни секунды, чешуйка метнулась к девушке и одним прыжком оказалась у нее на плече. «О, привет, чешуйка!» – бросила Лира на бегу, не сбавляя темпа. Змейка не ответила. Она внимательно принюхивалась. Ее глаза сузились от подозрения. От Лиры исходил знакомый запах, который чешуйка никак не ожидала здесь почувствовать. Ладно бы это был просто запах в привычном понимании. Нет, это была именно духовная энергия. «Почему от тебя разит папиной ци?» — наконец спросила змейка, обвивая шею Лиры. Лира сделала вид, что не услышала вопроса, продолжая бежать в сторону восточных ворот. Но чешуйку было не так просто провести. «Ты что, ела папину ци? Он мне ее сам не дает». Возмутительно. «Люди не едят ци», — смутилась девушка. «Тогда вы что, спаривались?» — прямо спросила змейка. Ее голос был полон удивления и легкого возмущения. Лира фыркнула, но не сбавила темпа. «А что, если да?» — бросила она через плечо. «Попробуешь меня сожрать?» Чешуйка на мгновение замолчала, явно обдумывая ответ, а затем, совершенно несвойственным для нее образом, улыбнулась, показывая клыки. «Хы-ы, тогда я буду называть тебя первая мама», — заявила змейка с явным удовольствием. Лира едва не споткнулась на ровном месте. Она бросила недоуменный взгляд на чешуйку. «В смысле первая?» Но змейка лишь загадочно усмехнулась, не ответив на вопрос. Лира нахмурилась, явно недовольная таким поворотом событий, но времени на выяснение отношений у нее не было, поскольку прямо посреди улицы она увидела сидящее окровавленное тело. Глава 15. Столица горела. Пламя, хаос и смерть разлились по улицам, превращая некогда величественный город в арену бесконечных битв. Крики, звон металла и рев техник разносились эхом, впиваясь в сознание, подобно раскатам грома. Практики в мантиях фениксов огненной зари и летающих клинков громили все на своем пути, их техники выжигали защитные формации, разрушали здания, а тех, кто осмеливался встать на их пути, разрывало на части. Обычные люди, не причастные к сектам или тем, кто в целом идет путем возвышения, бежали, бросая свои дома и все, что у них было. В их глазах читался ужас. Я двигался через этот хаос, минуя очаги сражений, словно тень. Моя ци текла плавно, как горный ручей, подавленная до минимума, чтобы скрыть мое присутствие. Улицы, по которым я проходил, были усеяны телами, как врагов, так и защитников города. Кое-где виднелись останки имперской стражи, их доспехи обуглены, а тела изуродованы огненными техниками. Они стояли здесь до последнего, чтобы не дать противнику продвинуться дальше, и было видно, что за свои жизни они заплатили дорогую плату. Кровь стекала в трещины мостовой, смешиваясь с пеплом и грязью. Повсюду витал запах гари и гниющей плоти. Применяемые практиками техники творили здесь настоящий хаос. Я не мог позволить себе задерживаться. Каждый миг промедления означал, что враги приближаются к своей цели, а защитники теряют шансы на спасение. Императорский дворец был неподалеку. Его нефритовые башни возвышались над городом, словно напоминание о былом величии. Но теперь даже они казались хрупкими перед натиском врага. Добравшись до ворот императорского дворца, я остановился. Картина, открывшаяся передо мной, была довольно мрачной. Стража, которая до последнего защищала вход, лежала мертвой. Их тела были разорваны, обуглены и искалечены. Даже их доспехи не выдержали натиска атак. Врата, некогда украшенные древними символами защиты, были выломаны, а на каменных плитах виднелись следы огня и крови. За воротами раздавались звуки битвы. Я двинулся вперед, стараясь не издавать шума. Внутренний двор был охвачен сражением. Практики фениксов и летающих клинков яростно атаковали защитников императорского двора. Последние держались только благодаря мощным артефактам, которые излучали яркие вспышки света, защищая их от вражеских атак. Но было видно, что их силы на исходе. Артефакты трещали, их свет тускнел, и каждый новый удар врагов был все ближе к тому, чтобы прорвать оборону. Мой взгляд привлекла фигура в центре этого хаоса. Адриан Тибрил. Его золотые глаза горели яростью, а вокруг тела плясало чистое золотое пламя. Он выглядел так, словно был воплощением самого солнца. Его техника сжигала все вокруг, заставляя защитников дворца отступать. Но, заметив меня, он замер. Его взгляд мгновенно наполнился ненавистью. Он поднял руку, и золотое пламя вспыхнуло ярче, отбросив ближайшего защитника. «Джин!» — раздался его яростный крик, перекрывая звуки битвы. «Ты!» — я ждал этого момента. Я остановился, вынимая Лунарис. Его крик привлек внимание всех вокруг. Даже враги и защитники на мгновение прекратили свои атаки, чтобы посмотреть, что произойдет дальше. Адриан шагнул вперед. Его фигура, окруженная золотым сиянием, выделялась на фоне разрушенного дворца. «Все решится здесь и сейчас», — продолжал он, указывая на меня пальцем. «Ты унизил меня перед всей сектой, забрал Кассандру, растоптал мою честь. Но я тренировался с золотым пламенем. Я стал сильнее, чем когда-либо. Сегодня я уничтожу тебя». Его слова были полны ярости и решимости, но я не мог удержаться от усмешки. «Ты все еще об этом?» – произнес я, делая шаг вперед. Мой голос звучал в этот момент спокойно, но в нем читалась насмешка. «Все ради того, чтобы вывести противника из себя. Неужели ты думаешь, что у тебя есть шанс? Ты был слаб тогда, а теперь ты просто жалок. Я успел забыть об этом, а ты несешь обиду, словно ребенок. Расскажешь мне, каково это, быть недостойным практиком и недостойным наследником?» Адриан взревел, его золотое пламя вспыхнуло, как взрыв. Он рванул ко мне, и бой начался. Его первая атака была молниеносной. Золотое пламя, собравшееся в его ладони, преобразовалось в гигантский огненный кулак, который устремился ко мне. Я активировал лунную сферу, и серебристый барьер окружил меня. Огненный кулак ударился о защиту, но не смог ее пробить. Пространство вокруг нас исказилось, а земля под ногами треснула. «Это все, на что ты способен», — бросил я, выходя из защиты и активируя поток тысячи рек. Вокруг меня начала формироваться огромная водяная змея. Ее тело извивалось в воздухе, сверкая в лунном свете. Я направил ее на Адриана, но он не дрогнул. Его золотое пламя собралось в форме щита, который встретил атаку. Вода и огонь столкнулись, и воздух наполнился шипением и паром. «Я не тот, кем был раньше», — закричал Адриан, и его пламя начало менять форму. Золотое пламя, клинок пылающего заката. В его руке появился клинок, горящий золотым светом. Он рванул ко мне, размахивая этим оружием, но я был готов. Лунарис встретил его клинок, и наши атаки с громким звуком столкнулись. Металл звенел, а вокруг нас разлетались искры. Адриан атаковал с яростью, но его движения были предсказуемы. Я легко парировал его удары, изучая его технику. «Ты стал быстрее, но все еще недостаточно», — бросил я, уклоняясь от очередного удара. В ответ он отступил и активировал новую технику. «Золотое пламя, огненные копья», — закричал Адриан, и в воздухе вокруг него начали формироваться копья из золота и огня. Они устремились ко мне, словно метеоры, но я не собирался отступать. В ответ я создал ледяные копья, наполнив их лунной ци изнутри. Они встретили его технику. Лед и огонь столкнулись, создавая взрывы, которые сотрясали землю. Но я не останавливался. Используя ледяную ци, я создал орудие, огромный молот, который обрушился на Адриана. Его защита треснула, и парень отлетел назад, ударившись о каменную стену. Он поднялся, его лицо было искажено злобой. «Такой, как ты, не заслуживает победы», — закричал он, поднимая руки к небу. «Контроль территории. Солнце пылающего рассвета». Вокруг него начало формироваться золотое солнце, которое излучало невыносимый жар. Земля трескалась, а воздух становился густым, как пламя. Но я не собирался давать Адриану завершить технику. «Удар полумесяца», — выкрикнул я, направляя Лунарис на него. Серебристая дуга света устремилась к Адриану, пронзая его защиту. В тот же миг я направил на него свою водяную змею. Она обрушилась на него сверху, сметая все на своем пути. Адриан закричал, его тело содрогнулось, а изо рта хлынула кровь. Его техника рассыпалась, а он сам упал на землю, тяжело дыша. «Я не позволю тебе», — прохрипел Адриан, его голос был полон боли и ярости. «Джинри». Но прежде, чем он успел сказать что-то еще, из его груди внезапно появилось острие клинка. Его глаза расширились от шока, а изо рта хлынула кровь. Тело юноши осело, а клинок выдернули с холодной, почти механической точностью. Я увидел высокого мужчину с безразличным взглядом. Его лицо было спокойно, но в глазах читалось холодное презрение. «Этот отпрыск мне никогда не нравился», — сказал он, словно речь шла о сломанной игрушке. «Что ж, погиб в бою. Такое случается». Мужчина повернулся ко мне, его взгляд, цепкий и изучающий, пробежался по мне и застыл на лице. «Так, значит, ты Джинри, верно? Это твое имя?» Маркус шептал перед смертью, мое сердце сжалось. «Маркус». Голос непроизвольно дрогнул. «Что ты с ним сделал?» «Просто он отбился от рук», — ответил мужчина с равнодушием, словно говорил о каком-то насекомом. «Пришлось поставить заносчивого сорванца на место. От тебя, как я погляжу, проблем не меньше». Практик шагнул вперед, и вокруг него начало концентрироваться ци. Над его головой появились 32 клинка, которые начали вращаться, создавая смертоносный вихрь. «Меня зовут Этери», — сказал он, его голос был тихим, но полным угрозы. «Я третий мастер секты летающих клинков, и я не допущу ту же ошибку, что допустил Вейлан. Я не стану тебя недооценивать». Его рука поднялась, и мир вокруг дрогнул. Контроль территории. Арена бесконечных клинков. Маркус лежал на каменной мостовой, словно сломанная кукла, брошенная посреди разрушенного города. Его лицо было бледным, почти безжизненным, а тело покрывалось кровью, стекая в трещины каменной кладки. Раны, оставленные клинками Этерия, все еще медленно сочились, и каждый вдох, если это вообще был вдох, едва прослеживался. Вокруг парня царила мертвая тишина, улица словно застыла после недавнего боя, но следы битвы все еще были свежими. Обгоревшие стены, расколотая брусчатка и обломки оружия. Маркус выглядел так, будто уже давно переступил черту между жизнью и смертью. Однако в эту мрачную картину ворвался стремительный порыв ветра. Лира мчалась через полуразрушенный город, будто молния, пробивающая тучи. На ее плече велась чешуйка, маленькая белая змейка, ее кристаллические глаза внимательно осматривали все вокруг. Лира двигалась быстро, но уверенно, как охотник, чувствующий, что добыча близка. «Здесь!» — вдруг воскликнула чешуйка, обвивая шею Лиры. Ее голос был резким и громким, словно удар гонга. «Он там, у стены, металлический мужик, который почему-то нравится папе. Это он!» Лира резко остановилась, ее взгляд упал на распростертое тело Маркуса. Она замерла, ее глаза расширились от увиденного зрелища. Даже несмотря на его изуродованное состояние, она сразу узнала друга Джина. Короткий момент замешательства сменился решимостью. Лира бросилась к нему, опускаясь на колени рядом с его неподвижным телом. «Маркус», — прошептала она, касаясь его шеи, чтобы проверить пульс и основные энергопотоки в теле. Движение энергии и биение сердца были слабыми, едва ощутимыми, но все же были. «Ты еще жив, хорошо». Ее голос был холодным, но в нем слышалась нотка облегчения. Она быстро осмотрела его тело. Раны были глубокими, слишком глубокими для обычной первой помощи. Его грудь едва вздымалась, дыхание было таким слабым, что казалось, вот-вот остановится. Лира недовольно нахмурилась. «Влез в бой, который ему явно был не по зубам», — пробормотала она, ее голос звучал раздраженно. «Но если он умрет сейчас, Джин расстроится.